Горыныч, взбешенный таким непочтительным отношением к папе, включил водометы. К небу рванул обжигающий пар, и Илья понял, что комплексный метод с треском провалился. Но он допустил роковую ошибку, подначивая такого взрывоопасного противника. Сбесившейся саламандре вода была по барабану. И тут в дело вступил Горыныч. Он был взбешен не меньше, а потому на данный момент ему было по барабану саламандра. — Ты на кого тянешь? — рявкнула центральная. — Да папа таких, как ты, в бараний рог крутит. Правая понеслась к колодцу на дозаправку. — Он звезды с неба срывает и об таких, как ты, тушит. Левая помчалась вслед за правой. Демарш Горыныча возымел свое действие. Саламандра перестала верещать. — Вы хотите сказать, он сильнее магов Атлантиды? — Да в гробу я видал так твоих магов. Не на шутку рассердился Илья. — От кого ж ты свой род ведешь? Если магов в гробу, от Адама и Евы, — отрезал капитан. Блин, что горожу, хотя, в принципе, правду сказал. Правда сразила саламандру наповал. С ума сойти! Ящерица как-то быстро сникла, съежилась и опала до прежних размеров. Иван... — послышался робкий шепот из-под котла. — Зови его папой! — кукарекнул Никита Авдеевич. — Папа! — саламандра умоляюще смотрела на Илью. — Возьми в ученики. — Вообще-то преподаватель из меня хреновый, — честно признался капитан, накидывая на шею крест, мгновенно остывший до температуры окружающей среды. Ну, надо же, никак на халяву пронесло. Да и не школу я здесь открываю. Мне не ученики, а товарищи нужны. Братья, так сказать, по оружию. Я согласна, запрыгала под чаном ящерка. С чем? Братом по оружию быть. — Мою команду, значит, хочешь? — Хочу. — Одного твоего хотения мало. Эту честь еще заслужить и нужно. Испытание тебе устроим. Илья стремительно развивал успех, не давая саламандре опомниться. Последняя же, узнав, что войти в команду папы не так-то просто, буквально загорелась желанием служить у такого великого чародея, который и ее создателей в гробу видал, и звезды на небе тушит, и... Испытай скорее! Волчком закрутилась под чаном ящерка. — Не суетись, — строго сказал капитан. — Думать буду. Утро вечера мудренее, тогда и побазарим. Вы, кстати, тоже у Мишкам пораскиньте. Строго обратился он к своей разношерстной команде. — Поутру мне свои соображения скажете, ну, а я решение приму. Очередная атака на посад закончилась бескровной победой антикощеевской коалиции. Довольный Илья скрылся в горнице, и через пару минут до ушей его команды донесся могучий храп капитана, сообщивший его команде, что папа уже думает вовсю. — Вы хоть поняли, какую папа честь нам оказал? — многозначительно спросила центральная. Все дружно закивали головами, даже саламандра, которая этого пока еще не поняла. — Так что, думать будем? — спросила правая. — Обязательно, кивнула левая. «Наливай!» «Это еще за...» Скинулась было центральная. «Забыла, как папа учил?» Строго спросила левая. «Вдохновение, вдохновение и еще раз вдохновение!» «Как завещал нам великий папа!» Подхватила правая, подтаскивая поближе к себе ведро с первачом. «Как учит нас здравый смысл!» — прокудахтал Никита Авдеевич, подтаскивая к себе плошку. «Ну, раз папа!» Центральной крыть было нечем, и она потянулась к ближайшему ведру. «Дай с эликсира пробу сниму, вдруг чего напортачили!» «Эй, качество так не проверяют!» Домовой приволок покореженный ковшик. Зачерпнул им с соседнего ведра и сунул под нос центральной. «А ну, дыхни!» Центральная дыхнула. Когда к участникам ночного шабаша вернулось зрение, они увидели обиженную физиономию Чебурашки, вертящего в руках оплавленную ручку. Около его ног в неглубокой ямке с опаленными краями пузырилось все остальное. — Силен ты стал, Горыныч! — поразилась Саламандра. — Даже я так и не умею. — Папина школа! — гордо сказала левая. — Да, папа наш! — Правая тоже хлебнула и демонстративно подсветила небо. «Не чета Кощею!» «Я тоже так хочу, как Горыныч. Попросите папу, пусть научит!» Туша Горыныча заколыхалась от смеха, потешила. Центральная плюхнула морду в свое ведро. «Папа, уму-разуму только тех учит!» — внушительно сказал воевода. — Кто братину хмельную с ним распил, кому он лично доверяет, а его доверие еще заслужить надобно, да и наше тоже. Думаешь, зачем он тебе испытание назначил? — А может, мы ее этим вот и испытаем? Чебурашка выразительно почесал лапкой горло. «Испытаем!» — загомонили головы Горыныча. Воевода не возражал. «Быть посему, Горыныч!» Центральная сразу сообразила, что от нее требуется, и подтащила к чану свежее ведро. Чебурашка притащил из горницы еще одну плошку, наполнил ее доверху ароматным первачом и подставил под нос ящерке. «Пей!» «Там же вода!» С ужасом отшатнулась Саламандра. «Пей!» — рявкнул Горыныч в три головы. Центральная при этом не рассчитала сил и случайно подожгла сивуху. «Вода горит!» — поразилась Саламандра. «Мы тебя еще и не тому научим», — заверил ящерку Чебурашка. «Пей!» Горящая вода уже не казалась такой страшной, и Саламандра, страдальчески сморщившись, зажмурила глаза и разом опорожнила плошку. «Да это лучше самой крепкой сухой березы!» Восторженно завопила она. «Горыныч, дай еще!» Горыныч одобрительно крякнул и широким жестом пододвинул к ящерке почти полное ведро. Саламандра опустила мордочку в ведро и сделала долгий глоток. «Горыныч, у меня тоже горит!» Ящерка прыгала от восторга, любуясь на синем всполохе пламени над душкой ведра. «Я тебе говорил, научим!» — уверенно сказал Чебурашка. «Ну, Что, будем считать, испытание закончено? Тряхнул гребешком Никита Авдеевич. Да разве ж это испытание? Шмыгнула носом левая. Это удовольствие. Ты гляди, как присосалась. Над ведром виднелся лишь малиновый хвостик и задние лапки, вцепившиеся в обод. Саламандра даром времени не теряла. Чую сердцем, она своя в доску. Похоже, новый кандидат понравился Никите Авдеевичу. Давай принимать. А что папа скажет? А вдруг обидится, что без него все решили? Засомневалась правая. Задобрить надо. Мудро изрекла центральная. Придумал! Радостно кукарекнул воевода. А пусть она подарок папе добудет. Точно, и не где-нибудь, а в замке Кощея. Решительно тряхнул ушами Чебурашка. Вот это будет испытание. Гениально! Восхитилась левая. Что бы такое у старикашки стибрить? Нужно что-нибудь такое, а без чего он жить не может. Картины! Осенила правую. Часами на них любуются. Картины то, что надо, поддержала центральная. Эй, новобранец! Ткнула она мордой в ведро. Ведро закачалось. Ящерка вскинулась, забалансировала на дужке, не удержалась и шмякнулась вниз. Пыльная пересохшая трава немедленно вспыхнула. Огненный ободок пламени вокруг пьяной саламандры быстро покатился в разные стороны. «Посад спалим!» — испугался Чебурашка. Огонь быстро затоптали, под саламандру подсунули сковородку, срочно доставленную прорабом. «Позвольте, она нам так и подарок папин спалит!» — сообразила левая. — Не спалит, — заверил Чебурашка. — Мы ее сейчас так оденем, что не спалит. И домовой исчез в темноте, гремя ключами. Вскоре он вернулся, волоча за собой солидный мешок, в котором гремело что-то явно железное.